При виде груды нераскрытой почты, сваленной на ее рабочем столе, Клэр нахмурилась. Здесь были и счета для оплаты, и письма, которые надо было рассортировать. Выделялся конверт с яркой эмблемой Международного Красного Креста. У Клэр совсем не было сил браться за бумажную работу. Свою усталость и лень она связывала с напряженной поездкой. Пришлось слишком много работать в строгом графике, да еще при такой изнурительной жаре. Ей были необходимы несколько дней отдыха, и она действительно их заслуживала. Но вскоре Клэр поняла, что этот отдых не принесет облегчения и не решит ее проблемы. Она отбросила унылые мысли и попыталась сосредоточиться на беспорядке, царящем на столе. Кроме нераскрытой почты, здесь были свалены и последние номера газет. Сообщалось, что по сведениям из анонимного, но надежного источника, помощник окружного прокурора Кассиди изменил направление своих поисков, сосредоточившись на Ариэль и Джошуа Уальдах. Его имя, напечатанное жирным шрифтом, мгновенно привлекло внимание Клэр. И она в оцепенении уставилась на него, простояв так с газетой в руках неизвестно сколько времени, пока ее грезы не прервала мать, появившаяся в дверях с подносом в руках. «Хочешь выпить чаю, Клэр Луис? Ты выглядишь такой утомленной, и я подумала, он хоть немного взбодрит тебя». «Спасибо, мама. По-моему, идея замечательная. Выпью с удовольствием, но только если ты составишь мне компанию. Я надеялась на твое приглашение». Клэр улыбнулась и, прихватив с собой одну из газет, прошла к столику, за которым принимала Кассиди в день его первого визита. Что бы она ни говорила и ни делала, теперь все напоминало о нем. Ее даже раздражало, что он приобрел такую власть над ней. А ведь он так и не позвонил и не предпринял ни одной попытки увидеть ее с того самого утра, когда, не попрощавшись, покинул Роулшерн. Клэр не знала, считать ли себя оскорбленной, предаваться ли печали или вздохнуть с облегчением. Мысли о нем пробуждали в ней эмоции самых разных оттенков, от блаженства до отчаяния. Она ловила себя на том, что стоит ей улыбнуться, на глаза тут же наворачиваются слезы. Никогда не испытывала она столь сильного ощущения чужой власти над собой, никогда со времен детства, когда чиновники из социальной службы пытались насильно увести ее из дома тети Лорель. Мать поставила серебряный поднос на столик, подала Клэр расшитую вручную льняную салфетку, потом разлила по чашкам ароматный напиток. Наслаждаясь чаем и печеньем, которые Мэри Кэтрин и Гарри испекли утром, они болтали о всяких пустяках. Поездка в Миссисипи пошла Мэри Кэтрин на пользу. Клэр отметила здоровый румянец, появившийся на щеках матери, он придавал ей свежесть и моложавость. Глаза смотрели ясно и живо. В них не было того отсутствующего выражения, которое всегда так беспокоило Клэр, поскольку в нем она узнавала предвестник очередного приступа болезни. У Мэри Кэтрин, казалось, появилось чувство реальности. И, насколько Клэр было известно, в этом состоянии она не могла допустить таких нелепостей, как с авторучкой Кассиди. Словно читая мысли дочери, Мэри Кэтрин сказала: «Вижу, ты просматриваешь газеты. Говорят, теперь Кассиди склоняется к тому, что Джексона Уальду убили или сын, или вдова. Но не глупость ли? Глупость? Это не их рук дело. И я не верю, что мистер Кассиди может всерьез такое думать». «Откуда ты знаешь, что они не убивали, мама?» Не обращая внимания на вопрос Клэр, Мэри Кэтрин задала свой. «А почему эти люди опять пикетируют вход в наш дом?» Действительно, молодчики Уальдов вновь торчали у французского шелка. «Хорошо бы они ушли с некоторым раздражением», — сказала Мэри Кэтрин. «Нам с Гарри из-за них трудно выбираться на рынок по утрам. Я так люблю эти наши выходы, но продираться сквозь толпу всякий раз — это только портит себе настроение». Для Мэри Кэтрин проблема выхода на французский рынок стояла острее, чем обвинение ее дочери в убийстве. Но не это задевало Клэр. Гораздо больше ее взволновали предыдущие высказывания матери. «Пикеты — это лишь временное неудобство, мама. Как только арестуют кого-нибудь за убийство преподобного Уальда, эти демонстрации тут же разбегутся. Он вернется сюда». На какой-то леденящий душу миг Лэр подумала, что мать имеет в виду Джексона Уальда. «Кто, мама?» — сдавленным голосом спросила она. «Ну, мистер Кассиди». Клэр слегка расслабилась и с облегчением вздохнула. «Не знаю. А почему ты спрашиваешь?» Внезапно в глазах Мэри Кэтрин заблестели слезы, нижняя губа задрожала. «Я так надеялась, что, когда ты полюбишь, твой молодой человек не принесет себе столько разочарований, сколько принес мне мой возлюбленный». Она достала из кармана юбки носовой платок с монограммой. Ткань его была тонкой, почти прозрачной. От него исходил аромат розовых лепестков, пакетики с которыми Мэри Кэтрин держала в ящиках своего комода. Клэр нежно сжала руку матери. «Не плачь, мам. У нас никогда ничего не было. У нас с мистером Кассиди». «О!» — разочарованно произнесла Мэри Кэтрин. «А я думала. Я надеялась, что было. Мне он очень нравится. Такой красивый молодой человек. И знает, как вести себя с дамой». «О да», — подумала Клэр, — «он красив». Она вдруг отчетливо увидела перед собой его лицо, сосредоточенное, напряженное в порыве страсти, его губы, нежно ласкающие ее груди, ее теплое обнаженное тело. И, конечно же, он знал, как обращаться с дамой, особенно в постели, доставляя ей удовольствие не меньше, чем себе, а может и больше. Столь безупречное поведение в постели, наверное, тщательно просчитано им заранее, не так ли? Клэр отбросила эти мысли. Было слишком больно думать об этом. Она была безнадежно влюблена в Кассиди. Безнадежно, вот в чем состояла главная проблема. У них не могло быть общего будущего. Даже если не брать во внимание это расследование, в котором они выступали по разные стороны баррикад. Но Кассиди олицетворял собой систему, которой боялась и которую не принимала Клэр. Сколь сильна была ее любовь к Кассиди-мужчине, столь же велико было ее недоверие к Кассиди-чиновнику. Этот конфликт был глубокой душевной болью Клэр. Он рождал отчаяние, сознание безысходности, призовывал волю, мысли, чувства, и Клэр, уступив, предпочла хранить свою тайную любовь глубоко в сердце, пытаясь сделать вид, что ее попросту не существует. Она протянула матери свою чашку. «Налей мне, пожалуйста, еще немного. Тебе удается заваривать божественно вкусный чай». Клэр направила их разговор в более безопасное русло. Через полчаса Мэри Кэтрин с подносом удалилась. Оставшись одна, Клэр вернулась к газетам. Джошуа Уайльд яростно отрицал свою причастность к убийству отца. Ариэль обвиняла Кассиди в некомпетентности. Она также предположила, что по неким личным мотивам он пытается отвести подозрение от главного действующего лица. Назвать это лицо она скромно отказывалась, даже когда ее напрямую спросили, имеет ли она в виду Клэр Лоран. Такое молчание лишь подкрепляло очередную инсинуацию. Клэр, естественно, с облегчением восприняла новость, что уже не является основным подозреваемым, но все равно не могла себе позволить расслабиться. Она все еще находилась в эпицентре урагана, и ей предстояло выдержать второй, может быть, даже более яростный натиск стихии. Если Джошуа Уайльд так разнервничался из-за голословных обвинений Кассиди, трудно было предсказать его дальнейшие шаги, которые он наверняка предпримет, чтобы отвести от себя удар. Вместо одного врага Клэр тогда получит сразу двух. Глубоко задумавшись, Клэр даже подпрыгнула, когда под рукой вдруг зазвонил телефон. Она сняла трубку лишь на третий звонок. «Алло? Клэр, это ты? Андре? Бонжур. Рада тебя слышать. Как ты?» «Прекрасно, прекрасно. У меня все в порядке. Нет, на самом деле...» Он сделал паузу. «Меня очень беспокоит Ясмин». Клэр нахмурилась, полностью разделяя его беспокойство. После разрыва с любовником Ясмин вела себя странно. Клэр как будто бы и не в чем было упрекнуть ее, но она чувствовала, что-то не так. Внешне Ясмин оставалась прежней. Пока продолжались съемки в Роуз-Шерон, она все так же шутила со всеми, привычно скандалила с Леоном и к каждой фотографии подходила с неизменной выдумкой, демонстрируя богатое воображение и вкус. Но и энтузиазм ее был напускным, и в веселом смехе слышались фальшивые нотки.